Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож». Сегодня мы поговорим на тему «Призванные быть подобными Христу». Недавно одна дорогая христианка сказала мне: «Я узнаю о своей цели в жизни на тех курсах, которые я сейчас посещаю». Она заканчивала 8-недельные курсы, целью которых было помочь людям определить, в чем состоит их призвание. Я слышал, как один пастор по радио объявил нечто подобное. Он предлагал слушателям помочь обнаружить в себе свои духовные дарования. Вам достаточно только попросить выслать вам его анкету, заполнить ее и отослать обратно, и его помощники определят, к чему у вас есть особенное дарование. И так они скажут вам, как найти свое место в теле Христовом. Одна отчаявшаяся супружеская пара как-то написала мне: «Мы уже долго ищем, но никак не можем найти, к чему Бог призвал нас в нашей жизни. К тому же мы постоянно натыкаемся на препятствия разного рода, у нас уже больше нет сил, и иногда даже мы думаем отказаться от всего этого. Может быть, этой паре и стоит обратиться к таким методам, которые предлагают эти люди. Я уверен, что такие методы могут быть эффективными до какой-то степени. Библия говорит, что Бог дает дары своему народу, и я верю, что существует такое понятие, как особое призвание. Тем не менее, Писание меня убеждает в том, что у всех уверующих есть только одно главное призвание. Все наши призвания, другие призвания, объединены в этом одном призвании, и каждый дар проистекает из него одного. И если мы упустим это призвание, то все наши желания и старания будут напрасны. Иисус говорит нам об этом главном призвании в следующих словах у Иоанна 15:16. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод». Наше призвание в жизни просто вот какое. Все мы призваны и избраны для того, чтобы приносить плод. Какой же плод мы должны приносить? Многие искренние христиане думают, что приносить плод – это просто приводить души ко Христу, но приносить плод означает нечто намного большее, чем даже спасение душ. Тот плод, о котором говорит Иисус, есть плод христоподобия. Проще говоря, приносить плод – это значит отражать в себе образ Иисуса Христа. А приносить много плода означает постоянно возрастать в подобии Христу. Становиться все более и более похожими на Иисуса Христа и есть наша главная цель в нашей жизни. Она должна быть в центре всех наших дел, нашего образа жизни, наших отношений. И все наши дарования и призвания, весь наш труд, служение и свидетельство должны исходить из этой главной цели. Видите ли, Божья цель для моей жизни не может быть достигнута тем, что я делаю для Христа. Степень ее достижения не может измеряться чем-либо из того, что у меня получается делать, даже если я исцеляю больных или изгоняю бесов. Нет, Божья цель достигается во мне только тогда, когда я нахожусь в Нем и становлюсь хоть как-то похожим на Него. Христоподобие не основывается на том, что я делаю, оно определяется тем, как я преобразуюсь в Его подобие. В представлении учеников Иерусалимский храм был могущественным достижением, делом Божьим, великолепным зданием. Они даже предложили Иисусу пройтись по нем, чтобы показать ему великолепие этого строения, какие огромные толпы собирались в нем каждый день. Все религиозные обряды и служения совершаются там. Они думали, что Христос будет также восхищен всем увиденным, как и они. Но вместо этого Иисус сразу охладил их энтузиазм. Он сказал им, по сути, вот что: «Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне. Все эти толпы рассеются, и даже пастыри разбегутся. Все это, что так впечатляет вас, что выглядит столь религиозно, будет отвергнуто. И все это будет только из-за того, что в нем не видно Христа. Все это человекоцентрично. В нем видно только человека и его способности. Дело в том, что его ученики не на тот храм обращали внимание. Они смотрели на этот видимый храм, творение рук человеческих. Их внимание обращено было на ту религиозную деятельность, которая происходила в храме, и великими они считали совсем не те вещи. То, что происходило там, в том храме, не выражало больше Отца. Храм стал вертепом разбойников и торговцев. Пророки и священники были поражены корыстолюбием. Они даже грабили и обижали собственных родителей. Тот храм был очень далек от цели Христовой для него. Короче говоря, Иисус перевел внимание учеников с видимого на духовный храм. Как Павел впоследствии напишет церкви: «Разве вы не знаете, что вы – храм Божий?» Я верю, что многие христиане сегодня похожи на тех учеников. Мы восхищаемся красотой и величием церковных зданий, множеством народа, который устремляется в них по воскресеньям, уникальностью наших богослужений, множеством программ и служений, но суть слов Иисуса ясна. Мы не должны сосредотачиваться на зданиях из камня и металла, на формах служения или на том, как управляется церковь. Все это будет только отвлекать нас. Вместо этого в центре нашего внимания должен быть наш духовный храм. Дело в том, что Дух Святой пребывает в своем храме, в наших телах постоянно и готов в любой момент использовать нас в своей цели, а это значит, что наш духовный дом должен быть в порядке. Бывают времена, когда мы просто призваны приносить праведный суд. Писание призывает каждого христианина разоблачать лжеучения и лжепророков. Особенно служители в Божьем доме должны подвергать осуждению все, что не соответствует Христу. Однако Петр говорит, что суд начнется с дома Божьего. И под домом здесь подразумевается не только церковь, но и наш телесный храм. Я должен судить самого себя, то есть следить за состоянием своего собственного храма прежде, нежели я буду способен судить о чем-либо, что вижу в церкви. Иисус говорит: «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, и такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Все, что в церкви не является отображением Христа, все, что коррупция и фальшь, что не способствует направлению людей в христоподобие, будет осуждено, и с этим будет иметь дело Господь». Правда состоит в том, что нам незачем было бы беспокоиться о состоянии храма. Иисус сам изгнал оттуда все нечестие. Он взял бич и очистил дом своего Отца и разрушил все те пораженные грехом служения, которые проводились там. Сегодня мы служим тому же, храмоочищающему Христу, и Он обязательно изгонит вон все растление своей церкви в им назначенное время и его способом. Если бы Он захотел, Он мог бы сделать так, чтобы каждый лжепророк был разоблачаем уже на следующий день. Следовательно, мы должны доверять Ему заботиться о Его церкви, и наша задача – следить за тем, чтобы ничто мирское не пускало корни в нашем собственном человеческом храме. Павел говорит: «Мы призваны по Его изволению. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Суть этих слов Павла проста. Все обязательно обернется благом в жизни тех, кто любит Бога и ходит Его путями. Эта истина заставляет меня удивляться, почему же тогда столько много изнемогших и отчаявшихся среди христиан. Почему так много пасторов во всем мире ослабевают, падают духом и оставляют свое служение? Откуда? Откуда тогда эта страшная конкуренция между церквями и служениями? Я вижу повсюду церкви, погрязшие в материализме и больших долгах. И в то же время людей, мучающихся поисками ответов на жизненно важные для них вопросы. Я спрашиваю вас, можно ли это назвать той жизнью в избытке, о которой Павел говорит, чтобы мы имели. Все это даже не похоже на хорошую жизнь. Если искренне сказать, такую жизнь можно назвать лишь жалким существованием. Вы зайдите в любую христианскую книжную лавку и прочитайте названия книг на полках. Большинство из них – это книги самопомощи. Помощи о том, как справиться с одиночеством, как пережить депрессию, как самореализоваться в жизни. Откуда все это? Все это от того, что мы совершенно неправильно все понимаем. Мы не призваны иметь успех во всем, быть свободными от всех тревог и скорбей, быть какими-то особенными счастливчиками, достигшими успеха. Нет! Мы упускаем из виду одно единственное наше призвание, одну единственную цель, к которой мы все должны стремиться и которая должна быть главой во всей нашей жизни, а именно стать плодотворными в уподоблении Христу. Когда мне было 29 лет, один известный евангелист, который был старше меня по возрасту, пригласил меня к себе на обед. Он тогда сказал мне так: «Если ты не добьешься успеха к 50 годам, то ты уже никогда ничего не добьешься. У меня вот еще есть в запасе 5 с небольшим лет. Они прилетят, а потом уже все. Поэтому я уже сейчас работаю над проектом одной телепередачи, которая будет транслироваться по национальному телевидению». Я подумал, добиваться успеха – это звучит как-то не по-христиански. А как же Христово призвание? Вскоре после этого Бог, что называется, положил этого человека на полку. Он ушел в забвение, и все его мечты рухнули. Печально то, что я слышу подобные же речи во время моих поездок в наши дни. Уже несколько служителей сказали мне: «Я собираюсь построить мега-церковь». Один человек, который однажды посещал нашу церковь, признался мне: «Меня так раздражает, когда я вижу, как все вокруг делают головокружительную карьеру, добиваются успеха в жизни, тогда как у меня все время только финансовые проблемы. Все решено. Теперь моя очередь. Я добьюсь успеха, что бы этого мне ни стоило». И последнее, что я слышал об этом человеке, что у него были проблемы с законом. Да, это правда, что многие из нас призваны быть обычными рядовыми христианами. И тем не менее, мы изо всех сил стараемся угнаться за другими, следуя тому духу конкуренции, который царит сегодня в мире. Мы внушаем нашим детям, что они должны стать докторами, адвокатами, видными бизнесменами, даже успешными служителями Божьими. Но ведь для того, чтобы найти цель в жизни, вовсе не нужно становиться кем-то. Для этого нам не нужно возводить здания, писать книги или собирать толпы. Павел говорит, что нам предопределено быть подобными образу Христа, а это и есть наша единственная цель. Как написано: «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Иисус был абсолютно предан Отцу, и эта преданность была всем для Него. Он говорил: «Я говорю только то, что слышу от Отца Моего Небесного». Павел говорит нам, чтобы каждый верующий должен следовать тому же образцу и видеть пред собой одну и ту же главную цель: «Я здесь ради Моего Господа». Хотите ли вы приносить много плода, который проистекает от возрастания в подобие Христа? Я задавал себе вопрос, когда готовил эту проповедь, и Дух Святой прошептал мне: «Давид, ты должен возжелать пересмотреть свое отношение к другим людям». Проще говоря, приношение плода сводится к тому, как мы относимся к другим людям. Мы исполняем наше предназначение в жизни только тогда, когда начинаем любить других так, как Христос возлюбил нас. И мы будем возрастать в нашем подобии Христу тогда, когда любовь наша к другим будет возрастать. Иисус сказал: «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в моей любви». Его заповедь ясна и проста: возлюбите других, любите их той же безусловной любовью, какой я возлюбил вас. Дух Святой открыл мне 3 сферы нашей жизни, с которых должна начать проявляться безусловная любовь Христова. Первое. Эта любовь должна начинаться с наших домов. Иисусова заповедь касается того, как я отношусь к своей супруге и своим детям. Если вы одиноки, эта заповедь говорит вам, как вам следует относиться к вашим соседям, другим христианам, людям из вашего ближайшего окружения. Эта истина лежала в основе пророчества Малахии об Израиле. Бог говорил священникам тех дней. И вот еще что вы делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что он уже не презирает боли на приношение и не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших. Почему Бог не принимает боли служения этих людей? Так написано: за то, что Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей, против которой ты поступил вероломно. Итак, берегите дух ваш. Все эти слова говорят о проблемах в их семейных отношениях. И закрыть глаза на этот вопрос невозможно. Если я хочу стать таким человеком и служителем Божьим, каким Бог призвал меня быть, тогда моя жена должна иметь возможность смело заявить перед небом, адом и всем миром: «Мой муж любит меня любовью Христа». Да, он совершает ошибки, но он проявляет все больше и больше терпения и понимания в отношениях со мной. Он становится более нежным и заботливым, и он молится со мной. И он не лицемер, он живет так, как проповедует. Я помогаю управлять церковью, которую другие назвали бы мега-церковью. Я провожу конференции для пасторов по всему миру, проповедую тысячам одновременно. Я основал служение подросткам, христианский реабилитационный центр для алкоголиков и наркоманов, который сейчас насчитывает 500 центров по всему миру. Я написал около 20 книг, помог в основании библейской школы, построил приют для оставленных матерей-одиночек и их детей. Я осыпан многими почестями. Но если свидетельство моей жены обо мне иное, если ее сердце щемит какая-то тайная боль, и она думает: нет, мой муж не тот человек Божий, за которого он себя выдает, тогда все, что я делаю в моей жизни, напрасно. Вы можете евангелизировать сколько хотите, свидетельствовать и раздавать брошюрки. Вы можете ходить в церковь неделю за неделей и воспевать хвалебные псалмы Господу. Но вот что может сказать о вас ваша супруга или супруг? Какую жизнь вы ведете дома? Вероломство, о котором говорит Малахия, имеет отношение не только к блуду или прелюбодеянию. Оно включает в себя все, что можно назвать нехристоподобным. Такие понятия, как малодушие, обида, неискренность. Эти виды вероломства также способны обратить в ничто достижение всей нашей жизни. Бог говорит ко всем совершающим их: «Я не приму ваши труды, ваше служение или ваше приношение, которое вы делаете для меня. Я имею нечто против вас». Я очень желаю, чтобы каждая супружеская пара, которая в своих отношениях ставит Христа на первое место, поднялась и сказала истину о том, как это непросто. Брак – это каждодневный тяжкий труд, что, впрочем, можно сказать и о христианской жизни. Как и крестный путь, он означает каждодневное жертвование собой и своими правами. Сатана знает, что ваше сердце настроено на возрастание в подобии Христа в вашей семье, а потому он постоянно будет отягощать вашу жизнь испытаниями. Проще говоря, нет школы более трудной и тяжелой, чем школа брака, причем школа эта не имеет выпускников. Бог говорит нам ясно: наша жизнь с нашими близкими есть вершина, кульминация, самая трудная из всех наших испытаний. И если наша жизнь будет неправильной в этой сфере, то и все остальное в нашей жизни будет неправильно. Итак, второе. Подобие Христа также имеет отношение и к тому, как я отношусь к тем, кто не входит в круг моей семьи. Быть подобным Христу означает еще видеть Иисуса Христа в других. В моих поездках я встречаюсь со многими дорогими людьми, которые, как я знаю, всецело преданы Господу. И в тот момент, когда я вижу их, сердце мое чуть не выпрыгивает от радости. Хоть этих людей я никогда раньше не встречал, я имею свидетельство от Духа Святого, что они исполнены Христом. И до сих пор у меня перед глазами их лица. Это пасторы, епископы, простые уличные евангелисты. И когда я их увидел в первый раз, я сразу понял, даже еще до всяких слов, этот человек с Иисусом. Эта женщина имеет радость Христову. приветствуя их, я всегда говорю им те слова, которые я бы хотел, чтобы другие говорили обо мне. Брат или сестра, я вижу вас, Иисуса. Я говорю это не для того, чтобы польстить им. Об этом свидетельствует мне сам Дух Святой. Мы знаем, что быть подобными Христу означает любить других, как Он любит нас. Однако же, это также включает в себя необходимость любить и наших врагов, тех, кто ненавидит нас, кто обижает нас, кто не способен любить нас. И притом делать это мы должны, ничего не ожидая взамен. Конечно же, с человеческой точки зрения, так любить просто невозможно. Нет таких обучающих книг, таких методик, такого свода правил и принципов, таких знаний, которые помогли бы нас научить любить своих врагов так, как любит Христос нас. И тем не менее, нам дана заповедь делать это, и притом должны мы это делать с постоянно растущим желанием. И согласно Иисусу Христу, именно этот плод – который мы должны приносить. Итак, как нам делать это? Как мне любить того мусульманина, который плюнул мне в лицо за квартал от нашей церкви? Как мне любить тех людей, которые на своих сайтах в интернете называют меня лжепророком? Как мне любить их настоящей любовью во Христе, когда я своими силами не умею любить даже других христиан? Очень просто. Это должно быть работой Духа Святого. Как молился Иисус Отцу: «Любовь, которую ты возлюбил меня, да будет в них, и я в них». Христос здесь просит Отца вложить Его любовь в нас. И Он обещает, что Дух Святой покажет нам, как жить, проявляя эту любовь. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит нас на всякую истину, ибо не от себя будет говорить, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит нам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Слышите, что Иисус здесь говорит? Дух Святой соберет воедино все те свидетельства того, как Христос любил других, и покажет нам. И действительно, Дух Святой очень любит давать нам все больше и больше откровений об Иисусе Христе. Вот для чего Он обитает в наших телесных храминах, чтобы проповедовать нам Христа. Вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и вас будет, и Он научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил. И, наконец, третье. Во времена апостолов церковь была настолько наполнена властным Христовым присутствием, что приводила в трепет царей и правителей. Павел и его молодые пасторы и евангелисты проповедовали совершенно без страха. Они наполняли буквально целые города и народы вестью об Иисусе Христе. И здесь перед собой мы видим пример церкви, известной своим христоподобием, своей силой потрясать небо и землю. Однако сегодня от этой прежде могучей церкви осталось лишь слабенькое заведение с еле улавливаемым присутствием Христа. Она сегодня становится посмешищем и притчей по всему миру. Так как я часто езжу из страны в страну, то я вижу, почему это происходит. Мне часто приходится видеть церковь в очень печальном состоянии, которая носит на себе печать узкой деноминации. Каждая группа претендует на то, что именно она Христова, и только она проповедует библейские истины, в то время как эти группы не могут даже сидеть вместе за одним столом. К счастью, во многих странах христианские лидеры, пренебрегая деноминационными разделениями, помогают нам организовывать пасторские конференции. Однако очень большое разделение все еще существует между культурами и расами. На некоторые группы людей все еще смотрят сверху вниз и даже не приглашают на собрание. Также все время возникают повсеместные и новые религиозные движения с признаками истинного пробуждения, однако некоторые из них претендуют на исключительность, заявляя, что только они являются носителями истины. И, наконец, есть еще один тип разделения в церкви, который уж точно не подобен Христу. Это раздоры между великими и малыми, между теми, кто творит великие дела во имя Господа, и теми, кто призван к делам гораздо меньше. Бог судится с этим типом разделений. «Кто может считать день сей маловажным?» написано в Захарии. Это было его слово к тем израильтянам, которые пренебрежительно относились к дню, когда Зарававелем был заложен фундамент под будущий храм. Они презрительно отнеслись к этой новой стройке потому, что она не была столь грандиозной, как возведение храма Соломоном. Подобным же образом и сегодня на многих пасторских конференциях поощряется численный рост церквей, их превращение в мега-церкви. Пасторам малых церквей говорят примерно следующее: запишитесь вот в этот семинар, который проводит пастор мега-церкви, и вы узнаете, как добиться успеха. Со временем и ваша церковь станет такой же большой, как и у него. На самом деле, это только еще более расстраивает пасторов. В конце концов, они приходят к убеждению: «Я не делаю ничего значительного для Господа. Он просто меня не использует». Скажу вам откровенно, я бы с большим удовольствием посетил бы пасторскую конференцию, на которой выступали бы только пасторы маленьких и средних церквей. У меня нет никакого желания слышать о том, как создать большую церковь или состряпать огромный бюджет. Я бы лучше послушал 20 или 30 выступлений пасторов маленьких церквей о том, что Бог говорит им, о том откровении о Христе, которое они получают. Возможно, вы думаете сейчас: я один из тех малоприметных людей. То, что я делаю для Царства Божьего, весьма незначительно. Я не участвую ни в каком по-настоящему важном деле для Господа. Такое представление в корне неверно. Позвольте мне сказать вам, каково, по моему мнению, Божье представление обо всем этом. Самые полезные люди в Церкви Иисуса Христа – те, у кого есть глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать. Да, некоторые люди совершают великие дела, которые являются видимыми и известными для многих. Однако у некоторых из этих служителей нет глаз для того, чтобы видеть нужду страждущих людей. Они ориентированы больше на проекты, чем на нужды людские. Христос, который живет во мне, не слеп и не глух. И Слово Его говорит: «А кто имеет достаток в мире, но видя брата в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья». Иисус видит всех нуждающихся и страждущих вокруг меня. Он слышит стоны и плач тех, кто в горе и в немощи. И если я хочу быть похожим на Него, на Христа, тогда мне нужны будут Его глаза, чтобы видеть то же, что и Он. Вот в чем любовь Христова. Чтобы слышать скорбящий плач ребенка из гетто, у которого нет отца, сдавленный крик, страдающий от одиночества души гомосексуалиста, мучимого своим грехом и пытающегося утопить свои муки в алкоголе, отчаянные крики голодного, нищего, заключенного, быть подобным Христу означает иметь такие вот глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать. Господь, дай мне слышащее ухо. Помоги мне перестать говорить людям, как много я знаю. Вместо этого помоги мне услышать, что ты говоришь тем, кого никто не знает. Помоги мне быть учеником у тех безвестных пасторов и служителей в твоем теле, которые действительно приносят много плода. Дай мне услышать, что ты говоришь через них. И дай мне любить других не только на словах, но и на деле, и поистине. Аминь. На этом передача «Вестник пришествия» подошла к концу. Текст читал Сергей Колешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу: международное служение «Новая жизнь», почтовый ящик 55422, город Сиэтл, штат Вашингтон, 98-155.